Виталий Кириллов. «Чайный пакетик». Читает Виталий Неселевич. Итак, мои дорогие подписчики, сегодня я расскажу в своем блоге «Лайфхаки от бедного президента» новый крутой способ сэкономить деньги на выпивке, если вы живете на пенсию. Поехали! Я назвал этот способ «месячный чайный пакетик». Что необходимо делать? Макать и макать чайный пакетик в воду целый месяц. Никакой газировки, никакого коктейля «Мохито», никакого виски «Джек Дэниелс» и уж тем более «Просекко». Только чайный пакетик. В итоге вы сэкономите на нем несколько тысяч рублей, которые вы можете инвестировать в книги Виталия Кириллова. Книги Виталия Кириллова – это очень дорогая, перспективная криптовалюта в мире. Если вы будете вкладываться в нее, то вы расширите свое сознание до трансцендентного опустошения вашего кошелька и достигнете просветления мастера йоды. Но это не точно. Далее. Конечно, первую неделю будет очень трудно пережить на одном единственном чайном пакетике. Но вы не сдавайтесь, вы сильные. Вы совершите невозможное, потому что, как говорил Дима Билан, невозможное возможно. Великие слова человека, который первый, кто прошел мой курс «Месячный чайный пакетик». На второй неделе, если вам повезло, вы можете почувствовать жжение в анусе, тревогу в сознании, если у вас есть сознание к этому моменту. Но продолжайте свой путь и не звоните в скорую помощь. Помните, что нужно очистить свое сознание и выйти из зоны комфорта и обрести долгожданные деньги. Кстати, вы по-другому будете ощущать чай с этим чайным пакетиком на второй неделе моей пошаговой инструкции к успеху. Но не обращайте внимания и свободно пейте. Никто вас не остановит у самой вершины Эвереста. На третьей неделе к вам могут прийти в квартиру с вопросом по урегулированию конфликта на Украине. Дональд Трамп и Владимир Путин. Но вам это кажется. Попробуйте выпить галоперидол и аминозин. И, конечно, свой чай с трехнедельным чайным пакетиком, пока у вас не получилось разрешить дипломатическим путем этот военный конфликт. Если же у вас получилось решить данную проблему, то срочно наберите в администрацию президента и сообщите о решении. Однако, если вам не удалось, то вы очень близки к победе над телом. И даже если оно уже отказывается пить этот чай с трехнедельным чайным пакетиком, вы на финишной прямой. Дай бог. И вот наступил момент истины. Вы прожили на единственном чайном пакетике уже третью неделю, и вы уже вошли в книгу рекордов Гиннесса. Поздравляю! Даже Дима Билан не смог, но вы смогли. Но, скорее всего, вы меня не слышите и мертвы. И вы не узнаете, что Дима Билан не проходил мой курс «Месячный чайный пакетик». Но на всякий случай, если произошло чудо, я опишу, что делать на четвертой неделе этого курса. Прежде всего, вы осознаете, что вы словно прошли путь Христа в пустыне и стали воплощенным Богом. По поводу всемогущества гарантий наша фирма не может дать, поэтому обращайтесь с этим вопросом в Кащенко. Но вы можете создать группу ВК и написать, что вы мой ученик, и научите проходить этот курс безболезненно и стричь капусту с овец, как у нас говорят среди блогеров в Госдуме. Просто в Госдуме сейчас только блогеры работают. Да и вообще, вы могли сразу стать блогером в Госдуме без моего курса. Не надо было проходить мой курс, хотя это уже не важно, как вы понимаете. Теперь финал моего поста в моей группе. Подписывайтесь на мою группу ВК, ставьте лайки и знайте, что все будет хорошо. Но это не точно. И да, чайным пакетиком пользуйтесь только один раз. Будьте бдительны и опасайтесь мошенников. Ваша безопасность для нас превыше всего. Наш курс можно пройти только у нас в группе. Все остальные врут. А правда в том, что никто не макает один и тот же чайный пакетик в течение месяца. Включая мозг. Ваш любимый блогер Виталий Кириллов. По скриптум. По вопросам рекламы звоните в администрацию президента. Там меня знают. Целое дело сшили на меня. Зачем только? Да хрен его знает. Вопрос не ко мне. В общем, они первоклассные пиарщики. Дело знают свое. Богом клянусь. Хотя нет, клянусь месячным чайным пакетиком. Потому что круче только яйца. Ну вы поняли. Если умеете читать и живы, адьос. Виталий Кириллов. Чайный пакетик. Читал Виталий Неселевич.